Глава 5. Конечно, я не решаюсь так сразу набрать номер. Сначала надо все хорошенько обдумать. Бегу в свой кабинет, озираясь по сторонам, мелкими перебежками, стараясь остаться незамеченной. Хорошо, что пришла раньше. Профилакторий только просыпается. Теперь у меня нет никаких сомнений в том, куда именно ехал Евгений Канте. Разумеется, в свои новые владения. Стоянка у нас не у центральных ворот, а с торца. И он наверняка направлялся туда. Все мысли о семейных проблемах, о вечернем мероприятии, о черствости Андрея, о надвигающемся кризисе в наших отношениях улетучиваются как по волшебству. Теперь я занята только одним. Прокручивая в голове нашу перепалку с владельцем профилактория, каждое его слово, каждую свою фразу, каждый жест. Переодеваюсь в рабочий костюм и сажусь за свой стол, нервно нажимаю на кнопку включения компьютера. Интересно, он надолго приехал, этот Евгений Канте? Или просто все проинспектирует и уедет обратно? Мне же нужно сходить в столовую до завтрака, проверить санитарные нормы, поговорить с поварами. Вдруг я там с ним столкнусь? Как я ему в глаза посмотрю после всего случившегося? Еще и эти проклятые 500 евро, которые жгут мне карман. Еще мне сегодня нужно составить меню на следующую неделю. Посчитать, сколько человек будет на общем столе, а сколько на 5 и 9. Еще раз сходить в кухню, проверить соблюдение норм хранения продуктов. А я вместо этого, как завороженная, набираю в поисковике «Евгений Канте». Компьютер выдает мне «Эухинио Канте». Ну, конечно, наш новый владелец итальянец. Наполовину. По отцу итальянец с горячим южным темпераментом, а мать у него русская. Оказывается, родом тоже из этих мест. Так вот, почему его занесло в нашу глушь. Скольжу взглядом по строчкам биографии на экране, жадно вчитываясь в каждую деталь. Так-так, ему тоже 43 года. Значит, мой ровесник. Не женат и не был. Ну, это, конечно, могло бы показаться странным, если бы он был русским, но я слышала, что итальянские мужчины женятся поздно, долго живут с родителями и вообще очень ценят свободу. Учился там-то, работал там-то, состояние такое-то. Так, это неинтересно, слишком сухо и официально. Перехожу на вкладку с фотографиями, словно надеясь увидеть что-то личное, настоящее. Сглатываю слюну, не в силах отвести взгляда от экрана. Хорош. Просто глаз не оторвать, даже придраться не к чему. Идеален. И от этого моя миссия по возвращению денег становится еще сложнее. И я не понимаю, почему меня это так волнует. Теоретически, можно было бы перевести 50 тысяч рублей по номеру телефона, указанному на визитке. Но это если бы они были у меня на счету. Деньгами в нашей семье занимается муж. Я зарплату скидываю ему, а он мне переводит нужную сумму, когда потребуется. Дилемма. Ведь еще раз встречаться с новым боссом, особенно здесь, на работе, мне совсем не хочется. Я надеюсь, что Канте скоро уедет обратно в свою солнечную Италию, а пока я смогу ни разу не попасться ему на глаза. Прямо хоть беги в салон красоты и срочно меняй прическу, как советовал Андрей. Но не для вечернего мероприятия, а чтобы Канте меня не узнал. Раздается короткий стук в дверь, и она открывается. Я вздрагиваю от неожиданности, и сердце чуть не выпрыгивает из груди. «Привет, Лен, ты сегодня рано». В кабинет влетает Вера, старшая медсестра, моя подруга. «Викторовна сказала, что ты уже пришла, самая первая». «Вере 45, мы отлично ладим, и я всегда рада ее видеть». Тихонько выдыхаю, унимая дрожь, и расслабляюсь, радуясь, что это не Канте. «Привет, Вер. Да, решила сегодня прогуляться пешком, подышать свежим воздухом. Вышла из дома пораньше, и получилось, что я трудоголик». Улыбаюсь и шучу, стараясь скрыть тревогу. Пальто висит в шкафу, и я искренне надеюсь, что когда оно высохнет, я смогу хотя бы немного очистить его щеткой, чтобы оно не выглядело так ужасно. Естественно, я не собираюсь рассказывать о падении в лужу. Это моя маленькая тайна, которую я никому не открою. И правильно сделала. Я тоже пришла пораньше, но мне Елизавета вечером позвонила, попросила помочь. Представляешь, наш новый владелец изъявил желание сегодня все посмотреть, лично проверить. Тараторит Вера без умолку, не давая мне вставить и слова. Беги в столовую, глянь, чтобы там не было ни соринки, чтобы все блестело и чтобы повара все были в колпаках и чистой форме, а то босс, говорят, очень строгий. И я с ужасом понимаю, что не смогу отсидеться в кабинете, отгородившись от внешнего мира, как планировала. Придется выходить в люди, рискуя столкнуться с Евгением Канте лицом к лицу. Да ты же знаешь, что у меня там всегда полный порядок. Все блестит, как у кота. В общем, идеальная чистота. Все же пытаюсь избежать неминуемой катастрофы, оттянуть неизбежное, надеясь на чудо. Я не знаю, почему так остро реагирую на то, что умудрилась поссориться с новым владельцем профилактория, но почему-то меня трясет от этой мысли. «Береженого, Лен, Бог бережет», — философски изрекает Вера. «Кто знает, что у него на уме, у этого итальянца? Вдруг ему что-то не понравится, и он нас всех уволит?» Лиза упомянула, что у этого Канте большие планы на наше унылое лечебное заведение. Он собирается сделать из него конфетку, — добавляет она, и я чувствую, как внутри меня нарастает паника. Встаю из-за стола, обреченно вздыхая. «Иду, иду», — сообщаю уныло, словно меня пригласили на казнь. Вера мчится дальше осматривать владения, а я, оставшись одна, перекладываю 500 евро из кармана пальто в карман рабочей формы. Выхожу в коридор, прислушиваюсь, стараясь уловить хоть какой-то звук. Тишина, словно все вымерли. Крадусь возле стеночки в столовую, стараясь быть незаметной. Ну и что? Закон подлости, как всегда, не дремлет. Именно когда я прохожу мимо лифта, он открывается, и из него выходит Канте в сопровождении нашей управляющей Елизаветы Романовны.